Сегодня мы расскажем вам о Господе Нрисимхадеве. Нрисимха означает «получеловек-полулев». Именно такую форму принял Господь, чтобы покарать великого грешника и защитить своего чистого преданного. Могущественный демон Хираньякашипу был царем всего мира. Господь сразился с его братом не менее сильным демоном, и поэтому Хираньякашипу больше всего ненавидел Вишну и хотел отомстить ему. Кроме того, он желал обрести бессмертие и стать единственным повелителем всей вселенной. Для этой цели Хираньякашипу уединился и стал совершать очень суровую аскезу. Он стоял на термитнике на одном пальце ноги, вытянув руки кверху. От его головы исходил нестерпимый жар, который стал разрушать вселенную. В конце концов, даже Господь Брахма был вынужден прийти к нему и просить его прекратить аскезу. Хираньякашипу попросил у него бессмертия, но Господь Брахма сказал, что он не может дать ему этого, так как сам смертен. Хираньякашипу выразил Брахме все свое почтение и стал возносить ему чудесные молитвы, чем очень удовлетворил Создателя Вселенной. Умилостивленный Брахма согласился исполнить желание Хираньякашипу, и тот решил хитростью получить бессмертие. Он попросил, чтобы его не могло убить ни одно существо, сотворенное Брахмой, живое или неживое. Ни в доме, ни вне дома, ни днем, ни ночью, ни на земле, ни в воздухе. Чтобы его не могло поразить ни одно оружие, никакой человек, животное, полубог, демон или громадная змея с низших планет. Кроме того, он попросил Брахму дать ему власть над всей вселенной и 8 мистических способностей. Брахма дал ему эти благословения. Получив желаемое, Хираньякашипу завоевал все 3 мира. Он стал повелевать всеми живыми существами, в том числе и полубогами, а полубога Индру он выгнал с его планеты и сам стал наслаждаться всеми райскими удовольствиями. Лишь только над Брахмой, Вишну и Шивой он не имел власти. Все полубоги и мудрецы стали молить Вишну, чтобы он избавил их от Хираньякашипу. У Хираньякашипу рос сын. Этот 5-летний мальчик, которого звали Прохлада, был одним из величайших преданных Господа. Хираньякашипу хотел, чтобы его сына научили политике, экономике и другим материалистичным предметам. Как-то он спросил у Прохлады, что он выучил в школе. Мальчик же в ответ стал наставлять его в науке преданного служения Господу Кришне. Хираньякашипу просто рассвирепел, услышав такие слова, и приказал его учителям строго следить, чтобы ни в коем случае при Прохладе даже не упоминалось имя Бога. Но как бы учителя ни старались, Прохлада не оставил своего поклонения Шри Кришне. Спустя некоторое время Хираньякашипу вновь убедился, что Прохлада ничуть не изменился, и приказал убить собственного сына. Слуги Хираньякашипу схватили мальчика и принялись избивать его палками. Но Прохлада молча сидел и медитировал на верховную личность Бога, и поэтому удары палкой не причинили ему никакого вреда. Узнав, что слуги не сумели убить мальчика, Хиранья-Кашипу разгневался и начал придумывать другие способы расправиться с непослушным сыном. По его совету, мальчика бросили под ноги гигантскому черному слону, чтобы тот растоптал его. Но слон осторожно обошел маленького Прохладу, даже не задев его. Тогда мальчика затащили в подвал, где жили огромные ядовитые змеи. Но и змеи не тронули ребенка, а стали жалить его мучителей. Потом Прохладу затащили на вершину самой высокой скалы и бросили в бездонную пропасть. Но кусты, которые росли по краям пропасти, соединили свои ветви и мягко подхватили падающего мальчика, так что даже царапины не осталось на его теле. Тогда царские колдуны изготовили смертельный яд. Они вылили яд в воду и отнесли ее маленькому Прохладе. Мальчику очень хотелось пить, но прежде он предложил принесенную воду Господу Шри Кришне, как он всегда это делал. И Господь превратил смертельный яд в божественный освежающий напиток. Тогда Хиранья-Кашипу просто испугался. Он подумал, что раз его сын избежал смерти таким чудесным образом, то значит, что он сам может погибнуть. На это учителя Прохлады сказали Хиранья-Кашипу, что Прохлада еще ребенок, и поэтому пока нет причин для беспокойства. «Пусть он продолжает учиться», — сказали они, — «а когда вырастет, все может измениться». Но Прохлада стал проповедовать науку преданного служения своим одноклассникам, и те вскоре привязались к Господу Шри Кришне. Их учителя испугались, что дети все больше и больше становятся преданными Бога, и обратились за помощью к Хиранья-Кашипу. Тогда этот демон решил сам расправиться с маленьким мальчиком. Хиранья-Кашипу был так разъярен, что Прохлада просто упал к его ногам, умоляя не гневаться. Но это не могло удовлетворить его демонического отца. Хиранья-Кашипу утверждал, что он выше верховной личности Бога. В ответ на это Прохлада описал качество Всевышнего и способность находиться повсюду. «Ты говоришь, он повсюду!» — взревел Хиранья-Кашипу. «Где же твой Бог? Покажи его мне! Может быть, он и в этой колонне моего дворца?» «Да, мой дорогой отец», — отвечал мальчик, — «он повсюду, и в этой колонне тоже». Хиранья-Кашипу схватил меч, бросился к колонне и с силой ударил по ней. Страшный звук потряс стены тронного зала. Сначала Хиранья-Кашипу ничего не видел, и для того, чтобы подтвердить слова своего чистого преданного, Господь явился в удивительной форме Нрисимхи, получеловека, полульва. Его гневные глаза сверкали, подобно расплавленному золоту. Его язык был острый, как лезвие, и он двигался, как разящий меч. Его ноздри и разверзнутая пасть были подобны пещерам, Его челюсти скрежетали, наводя панический страх, и он был таким громадным, что доставал головой до самого солнца. Его волосы были белы, как свет луны, и он убивал демонов и атеистов своей раковиной, диском, булавой, палицей и другими видами оружия. Хиранья-Кашипу набросился на Господа, но Нрисимха схватил его и играючи отшвырнул. Демон подумал, что Господь просто боится его, и с новой силой налетел на Всевышнего. Но Господь Нрисимха начал забавляться с демоном, поднимая его до небес и опуская на землю. Наигравшись с ним на границе дня и ночи, Господь Нрисимхадева вскинул Хиранья-Кашипу себе на колени и кончиками когтей растерзал тело Хиранья-Кашипу. Так Господь не нарушил ни одного из благословений, данных Брахмой. Хиранья-Кашипу был убит ни зверем, ни человеком, ни днем и ни ночью, ни на земле и ни в воздухе. Все великие мудрецы и полубоги, возглавляемые Брахмой, стали возносить Господу Нрисимхе почтительные молитвы, но это не могло успокоить распаленного благородным гневом Всевышнего. Тогда по просьбе полубогов чистый преданный Господа Прохлада припал к его лотосным стопам. Тот коснулся его чела, и тем самым Прохлада получил трансцендентное знание. Теперь он смог вознести прекрасную и возвышенную молитву Господу. От его слов гнев Нрисимхадевы прошел, и он предложил Прохладе любое благословение, которое принесет ему материальное богатство и славу. Но Прохлада пожелал лишь оставаться всегда слугой слуги Господа. «О Господь Нрисимха, ты находишься повсюду, ты и в сердце, и вовне. Я предаюсь тебе, источнику всего сущего и высшему прибежищу для всех». Сегодня мы рассказали вам о явлении Господа Нрисимхадевы. Передачу подготовили и провели Сатьяки Дас, Вриндаван Чандра Дас и Ама Давидаси.